и что он сам перешел через это. Иногда какой-нибудь пустяк, как, например, ошибка во французском языке, гораздо более мучает, чем какой-нибудь дурной поступок. «А вот теперь нас просто мучает голод», — сказал он, смеясь. «Поедемте, может быть, Воейков нагонит нас». Пришлось голодными снова сесть на лошадей и равняться в поле. «Не видели ли зайца в поле?» Обращались мы к пастухам с обычным вопросом, а теперь еще прибавляли. «А тележки с монахом не видали?» Но получали всякий раз отрицательный ответ. К 6 часам вечера мы подъезжали к Туле. Проехав заставу, мы были уже на главной улице, Киевской. Собак держали на своре и ехали стороной. Бибиков просился с нами и уехал к брату. Вдруг глазам нашим представилось неожиданное, ужасающее зрелище. Посреди улицы мимо нас мчалась наша тележка с Воейковым. Он сидел без шляпы, его седые волосы развивались по сторонам, глаза были красные, блуждающие, и он неистово кричал: «На абордаж! На абордаж!» Причем, держа в руках ружье, целился в прохожих, которые рассыпались кто куда. Одни прятались под ворота, другие ломились в первую попавшуюся дверь. Вожжи Воейков распустил, и умная старая лошадь-барабан галопом мчалась по Киевской. Я взглянула на Льва Николаевича. Он неудержимо смеялся. «Таня, сворачивай переулок!» — кричал он мне. «Скорей, скорей!» Мы свернули переулок, чтобы не иметь с ним никакого дела. Так как нельзя было оставлять лошадей в монастыре, то Лев Николаевич подъехал к монастырю каким-то глухим переулком, велел мне сойти с лошади и ждать, а сам с Николкой повел лошадей теперь уже не помню куда. Но тут ожидал меня другой случай. Уже смеркалось, я стояла на узеньком тротуаре, как вдруг услышала за собой пьяный голос. «Мадемуазель Диана, величественно, замечательно, позвольте проводить». С этими словами он наступал на меня. Я подняла хлыст. «Ле кроваш! Ле кроваш!» — повторял он пьяным голосом. Я страшно испугалась. Кругом ни души. «Лёлочка!» — закричала я, что было сил, не зная, услышит ли он мой голос. Но, к счастью, Лев Николаевич торопливым шагом шел уже ко мне, догадываясь, в чем дело. Ле кроваш, увидав его, тотчас же бросился бежать. Примечание. Ле кроваш по-французски «хлыст». Наконец мы у тетеньки. Лев Николаевич, от души смеясь, рассказывал про Воейкова. Я до сих пор без смеха не могу вспомнить обо всем. Пелагея Ильинична накормила нас, напоила чаем. Мы отдохнули, но ехать домой пришлось снова верхом, что было очень утомительно. Несмотря на усталость, я любила эти поздние возвращения. Едешь себе, бывало, покачивая в седле. В тараках висят зайцы, впереди темно, над головой звездное небо. От усталости непреодолимо клонит ко сну. Закроешь глаза, и мерещатся зайцы, зеленя, полынки. А на душе так молодо, так хорошо. И мечты о будущем счастье сливаются с настоящим. «Таня, ты спишь?» — окликнет меня Лев Николаевич. «Не отставай!» Он боится, что я засну и упаду с лошади. Лев Николаевич едет впереди, моя лошадь постоянно отстает. Николка на своей лошаденке плетется сзади. Он и в темноте не остается спокойным, выкрикивая протяжным голосом: «Генерал-фельдмаршал князь Борятинский!» Николка начитался про Борятинского. Ему нравится это имя, и он сам чувствует в себе воинственный дух. Или же, слыша у нас в доме пение тогдашнего модного романса «Скажите ей!» Николка громким голосом запевал «Скажите ей!» и говорком продолжал, что у меня портки худые. Или «Скажите ей!» что меня пчелы искусали. При этом я слышу в темноте добродушный смех Льва Николаевича. Лошади, равномерно шлепая копытами по лужам грязной дороги,